Глава вторая. Предательство сердца. Неожиданно мне стало на все наплевать. И на Доса, и на исходящую от него смертельную угрозу, подкрепленную сталью оружия. Меня буквально обуял ядовитый сарказм, жаждущий выплеснуть снаружи. Да как смеет этот скот появляться здесь, в этом месте, где спор решала сила, не поддающаяся воображению его жалкого умишки? Но, несмотря на полыхнувший в душе гнев, внешне я остался почти спокоен. Какой приятный сюрприз, Дос. Ну и как там в аду загробного мира? Жить можно? Ты ведь только что оттуда, как я понимаю. Интересно, что там подают на завтрак? Души невинно убиенных? А как... Заткнись, Иноп, бесстрастно оборвал меня бывший осевой шерифа. Его голос был похож на шипение ядовитой змеи. Твой тон непозволительно дерзок для банконосца, что наводит меня на мысль о возврате твоей истинной памяти и подтверждает некоторые мои подозрения. Но с этим я разберусь позже, а сейчас давай-ка сюда, голубой банкос, и без глупостей. Честно говоря, до сегодняшнего дня я был совершенно уверен в том, что мы встретимся там, я усмехнулся, ткнув пальцем в небо. В затылок тут же вонзилась боль от вдавленного ствола. Дос среагировал на мое движение. По словам свидетелей, твой труп напоминал пережаренную котлету. У тебя словесный понос, малыш. Не стоит испытывать на мне свое остроумие. Не советую. Банкос! Я нарочито громко вздохнул. Какая ирония судьбы. Один банкос ты у меня уже забрал, Дос. Теперь забираешь второй. Может, все-таки остановишься, а? Этот банкос дорог мне, как память о чужом. Это слишком дорогая память, чтобы я тебе ее оставил. Дос выхватил банкос у меня из рук. Могу лишь обещать, что буду беречь ее, как самого себя. — Пока у тебя не слишком хорошо получалось даже беречь самого себя, — я усмехнулся. — Ладно, давай поговорим серьезно. Ты не убил меня, хотя имел полную возможность это сделать и забрать голубой банкос без всякого риска и лишних слов. Вынужден предположить, что тебе от меня что-то нужно помимо банкоса. — Так что... Честно говоря, я не понимал, почему я совершенно не боюсь его. Может быть, потому что мне уже десяток раз полагалось быть убитым, а я все еще был жив. Вместо страха или хотя бы элементарного опасения я ощущал только жгучую злость. Не исключено, что дело было в масштабах восприятия. Я просто еще не мог переключиться на то, чтобы бояться какого-то там доса после самого порождения. А немного страха бы не помешало. Ради разумной осторожности. Дос ответил в своей обычной бесстрастной манере. «Дело вот в чем, Иноп. Мне хотелось бы услышать о том, что здесь, собственно, произошло. Вы здесь явно не в игрушки играли. Гиблых земель теперь не узнать. Я стою здесь, и никакая мерзость не старается до меня добраться. Днем раньше это было бы невозможно, и этот факт, Иноп, наводит меня на некоторые мысли. Но сейчас у меня нет на тебя времени, поэтому пока я оставлю тебя здесь, а когда вернусь, мы с тобой подробно и обстоятельно потолкуем по душам, в том числе и о том, как тебе удалось вернуть память. Чужой помог, Дос. Кто же еще? Кстати, ты не думаешь, что чужой перед смертью поделился со мной частью своих способностей, а? Ты пытаешься навязать мне эту мысль, Иноп, но если это было бы так, то я бы с тобой уже не разговаривал, и Банкос не попал бы так легко в мои руки». — Как знать. Может, я играю с тобой? — В таком случае играешь бездарно, не блефуй, не стоит. — Не понимаю, чего ты ждешь? Банкос у тебя, что еще? — Заткнись и не мешай мне думать. — Стараешься придумать, как выторговать жизнь у шерифа. Он будет приятно удивлен, увидев тебя снова, да еще и со штуковиной, за которой он гонялся так настойчиво, что положил за нее половину города. — Позволь мне самому разобраться со своими проблемами. Оружейный ствол снова с силой ткнулся в мой многострадальный затылок. «Конечно, великодушно позволил я. Разбирайся. Послушай, почему бы нам не заключить небольшую сделку?» «Сделку? У тебя не то положение, чтобы предлагать сделки, Иноп. Чем ты сможешь ее оплатить?» «Я ее уже оплатил, придурок. Я произнес это с таким глумливым презрением, что хватило бы оскорбить десятку досов. Голубым банкосом». Но, к большому моему удивлению, Дос ничем не показал, что его задело. Он стоял и молча размышлял о чем-то, словно мое предложение о сделке озадачило его всерьез. Может, этот мерзавец все-таки сделает для меня доброе дело? Хотелось надеяться. Выбираться из гиблых земель на своих двоих было бы тоскливо. Наконец он спросил. И чего же ты хочешь? По минимуму или по максимуму? Твоя наглость, Иноп, не имеет границ. И почему-то меня это восхищает. Выкладывай оба варианта. По минимуму добраться до фермы, по максимуму покинуть Шелту. Думаю, тебе тоже не мешало бы подумать над этим вариантом. Шериф не оставит тебя в покое, как он не желал оставить в покое нас, пока чужой не надрал ему задницу. Я мог бы тебе помочь против шерифа. Враг моего врага, союзник, пусть даже такой отвратный, как ты. Инап, почему ты напрашиваешься на то, чтобы я разнес тебе голову? Мне показалось, или в бездушном голосе наконец мелькнуло любопытство. Да нет, скорее всего, показалось. Пытаюсь понять, что ж тебе от меня надо. Ладно, Инап, у меня больше нет на тебя времени. Вот твой первый банкос. К моим ногам с легким шлепком упал черный банкос-счетчик. И не говори о том, что я нечестен в сделках. Чужой мертв, и условия сделки я считаю выполненными. Я был не просто удивлен. На мгновение я даже потерял дар речи. То свернул мне банкос? Но в таком случае я и в самом деле ему нужен. Какая невероятная щепетильность. Конечно же, ты честен, охотно согласился я. Особенно если вспомнить вживленный мне в череп пси-маяк. Хватит, Инап, и не дергайся, пока я не поддам сигнал, даже не думая об этом. Все-таки он меня побаивался. Дос пламя, способный сжечь неугодного силой своего взгляда, опасался какого-то Инапа. Что же он обо мне думал? Или блеф о переданных мне способностях чужого все-таки посеял семена сомнения в его твердокаменной душе? Давление на затылок прекратилось, послышался звук удаляющихся шагов. «Я буду по тебе скучать, Дос», — я повысил голос. «Было бы неплохо, если бы ты привез что-нибудь промочить горло, так что возвращайся скорее». Ответом было молчание. Я обернулся, избегая резких движений. «И так он сказал, что вернется», — задумчиво сказал я себе, глядя на удалявшуюся спину экс-осевого, вышагивающего по равнине, как оловянный солдатик, пересекающий стол. Очень прямо, очень ровно, очень неторопливо. Полы просторного темно-синего плаща, укрывшего его до колен, едва заметно развивались. Поля широкополого сора покачивались в такт шагам. Дос направлялся к глайдеру, небольшому двухместному судну на антигравитационных толкателях, уткнувшемуся брюхом в землю примерно в 30 метрах от меня. Неказистая на вид машина ни в какое сравнение с сенграми шерифа не шла. Никакого вооружения, никакой брони. Прогулочный вариант для обывателей из самых дешевых. Дос шел, не оборачиваясь. Он мог не беспокоиться о прикрытии своего тыла. Возле глайдера, небрежно привалившись к борту, стоял наш замечательный громила Кенгш. Да-да, тот самый, и держал меня на мушке града. Он был все в той же, что и на толкучке, кожаной безрукавке, позволяющей демонстрировать жутко выпирающие мускулы обнаженных рук. Голый череп блестел на солнце, как надраенная сковородка. Плевал он на общие приличия, исходя из которых ссора должен таскать каждый уважающий себя шелтянин. Впрочем, Кенгш не был шелтянином. Забавно, но рядом с этой горой мышц даже воздушный катер казался маленьким. Обострившееся после сеансов слияние зрения работало отменно, так что я разглядел все в мельчайших подробностях. Вид у Кенгша был угрюмый и напряженный, за его кажущейся небрежностью проглядывала готовность к мгновенной реакции на изменение ситуации, то бишь на угрозу с моей стороны. Вот так вот, они выжили оба. Может, Нори просто ошиблась, приняв за их трупы чужие? Но Бигман-то каков, пусть небо для него будет светлым. Он упрямо не верил в смерть осевого и оказался прав. Я помахал Кенгшу рукой, внутренне злорадствуя, что он не может мне ответить тем же. Просто побоится снять с мушки. И все-таки, какого зла я им так понадобился, что они решили оставить меня в живых? Неужто Досу в самом деле настолько интересно, что здесь произошло? С трудом верится, чтобы такой бездушный засранец родил об общем благе. Как бы там ни было, было бы неплохо, если бы он и шериф свернули друг другу головы при выяснении отношений. А если этого все-таки не произойдет и Дос вернется, то я встречу его во всеоружии Мобра и Вечного Клинка. Появись Дос на 2-3 часа позже, и голубой банкос ему бы не достался. За это время я успел бы собраться с силами. Не знаю, откуда во мне эта уверенность, но я доверял своему новому чутью. Голубой банкос еще вернется ко мне, об этом и речи быть не может, чтобы вещь чужого осталась в руках этого мерзавца. Я нагнулся и подобрал черный банкос, упавший недалеко от Вечного Клинка. Он действительно оказался моим. Идентификационное окошко вспыхнуло зеленым цветом, сообщая, что я узнан. Затем высветился счет — 1000 эталонов. Жалкая сумма по сравнению с возможностями голубого банкоса. Но двое суток назад, когда Дос пытался меня подкупить, и 1000 казалась мне роскошью. Ничего удивительного, что 1000 осталось на счете. Самостоятельно, без моего участия, Дос не смог бы снять эталоны. А на то, чтобы заставить меня это сделать, похоже, действительно не хватило времени. Может, взыграло извращенное чувство справедливости, так как сам Дос его понимает, и возврат моего банкоса показался ему вполне достаточной компенсацией потери голубого. И лично для меня такой обмен был равносилен замене роскошного дворца на ветхую лачугу. Было не столько жаль денег, которые я только что держал в руках, планируя спокойную жизнь в независимых мирах, сколько обидно и оскорбительно, что какой-то посторонний урод, не имеющий к нашей команде никакого отношения, не испытавший того адского сражения, через которое мне пришлось пройти, прикоснулся своими грязными лапами к почти что реликвии чужого. Кстати, на клинок он почему-то не обратил внимания, словно не заметил. Не хватило сообразительности связать эту вещь с силой чужого? Жаль. Надо было предложить Досу взять этот клинок и посмотреть, что из этого получится. Досадно, что поздно сообразил. Досу оставалось сделать всего несколько шагов до своего глайдера, когда я услышал быстро нарастающий звук где-то высоко в небе. Что-то там по нему неслось, и явно с приличной скоростью. Задрав голову, я прикрыл глаза от яркого небесного света козырьком ладони, и спустя несколько секунд обнаружил черное пятнышко, приближавшееся с солнечной стороны. Кажется, скутер. История повторялась. Мне как снова пожаловал шериф. Не успела закончиться мысль, как на корпусе машины одна за другой полыхнули две желтые беззвучные вспышки, и я с неожиданной для себя реакцией бросился на землю, уже задним числом сообразив, что выстрелы предназначались не мне. Не поднимаясь с земли, я резво поднял голову. Глазам предстала отрадная картина. Широко взмахнув руками, словно кто-то внезапно сильнейшим ударом подсек ему сзади ноги, Дос грохнулся спиной о землю, да так и остался лежать, не подавая признаков жизни. Сора слетела с головы, обнажив короткую пепельно-серую шевелюру. Досталось и Кенгшу, хотя он и сделал мощный прыжок в сторону в попытке увернуться, однако радиус действий парализующего луча... А это был именно парализующий луч, так как никаких видимых следов эти выстрелы на своих жертвах не оставили, подсек его прямо в прыжке. Великан со всего маху тяжко рухнул на землю, врезавшись в земную твердь, словно сброшенный с горы здоровенный валун. Не помогла ни великолепная реакция, ни чудовищные мускулы. Парализатор уравнял возможности обоих, главаря и помощника. Перевернувшись пару раз по инерции вокруг оси, громадное тело Кенгша замерло всего в 2 метрах от своего шефа. Оружие откатилось далеко в сторону, вырвавшись из отказавших рук еще в падении. Звук двигателей прибывшего скутера угрожающе снизился, и он пронесся надо мной, пикируя к распростертым телам так стремительно, словно собрался их протаранить. Потерял управление, едва успел подумать я, ожидая удара и взрыва, но ошибся. Воздушное судно зависло на высоте 1 метр чуть в стороне от обездвиженной парочки, мгновенно погасив бешеную скорость, что явно указывало на наличие в нем инерционной подушки, защитившей водителя от перегрузки. Да и с виду машина сильно отличалась от глайдера Доса. Длинный обтекаемый корпус напоминал вытянутую в падении черную каплю нефти. «Метеор» — знакомая модель. Высокоскоростное воздушное судно, комбинация антиграва и реактивного двигателя. Эти машинки производились на моей родной планетке, надо заметить. Техника «Сновы-2» славилась своим качеством во всем известном космосе. Но на «Шелте» я таких еще не встречал. Подобную технику себе мог позволить только шериф. Еще один шустрый охотник за голубым банкосом, и его появление не предвещало для меня ничего хорошего. Судя по тому, как координатор безжалостно отправлял на смерть своих людей, он точно не пожелает оставлять никаких свидетелей. По сравнению с этим кровожадным монстром в человеческом обличии, даже Дос выглядел безобидным кошаком. И опять страха я в себе не обнаружил. Лишь удивление очередным неожиданным поворотом событий. И вот именно это отсутствие страха и начало меня тревожить. «Да что это со мной?» Я же снова на краю смерти, которой совсем недавно чудом избежал. Что же делать? Притвориться трупом? Но пилот наверняка уже заметил мои телодвижения. Оружия под рукой не было, кроме клинка. Клинок! Я привстал на корточки и оглянулся. До клинка было рукой подать. Лежал и тихо поблескивал плоской гранью полупрозрачного лезвия всего в метре от меня. Один хороший рывок, и ладонь ляжет на шершавую рифленую рукоять. Но вот что будет потом? Пока я раздумывал, колпак катера ушел в корпус, и на землю спрыгнула фигура в светло-сером костюмчике. Элегантный пиджачок, обтягивающий стройные ноги, светлые бриджи, легкие полусапожки и длинные густые волосы каштанового цвета, рассыпавшиеся по плечам и закрывшие лицо обладательницы, когда она шагнула к Досу и наклонилась над ним. Я остолбенел. «Нори! Собственной персоной!» Я узнал ее сразу, несмотря на разделявшее нас расстояние. Я даже не заметил, как оказался на ногах. Так велико было мое изумление. И радость, что Нори жива, что с ней все было в порядке. Все опасения, связанные с шерифом и Досом, сразу вылетели из головы, и, спохватившись, я торопливо заковылял к ней. Не обращая на меня внимания, Нори занялась обыском Доса, причем столь шустро, словно всю жизнь только этим и занималась. Забрала голубой банкас и пару пистолетов-излучателей, упрятанных под куртку, и перешла к Кенгшу, подобрав по пути отброшенный град. Так же быстро обыскав, громилу вернулась к своему скутеру и побросала найденное оружие внутрь. И только после этого, остановившись рядом со скутером, она, наконец, повернулась и замерла, выжидающе уставившись в мою сторону. Силы неба! Я на это уже почти не надеялся, на то, что она еще жива, предпочитая об этом просто не думать. При мысли, что я наконец-то смогу снова ее обнять, меня бросило в жар, а сердце затрепыхалось, как шальное. Погоди, да что это со мной творится? Да, привлекательная, интересная, умная, в этом не откажешь. Но я же уже решил, что она мне только нравится, и не более того. Ну-ка, остынь, парень, произведи самооценку. — Ага, похоже, это просто радость от встречи с одной единственной близкой душой в этом поганом мире. Вспомни, ты ничего не забыл? — Клинок! Нехорошо как-то было оставлять здесь вечный клинок Нкота. Я повернул обратно, благо удалился всего на несколько десятков шагов. Остановившись над клинком, я секунду помедлил, затем решился. Будь что будет, в крайнем случае Нори меня не оставит. Я нагнулся и взялся за рифленую рукоять. Из груди вырвался стон досады. Клинок даже не шелохнулся, словно слившись с землей в одно целое. Знакомое ощущение, уже испытанное мной вчера. Нет, только не это. Я был слишком истощен, чтобы играть ключами мобра. Дело было не в весе клинка. Насколько я вчера понял, он каким-то образом цеплялся за силовую структуру самого пространства. И чтобы сдвинуть его, нужна была просто хорошая порция энергии и знания, как и куда ее приложить. Во время битвы ее у меня было предостаточно, я его поднял. Но не сейчас. Нет, не сейчас. Часика через три, может быть, а сейчас вряд ли. Хорошо хоть, что соединение не произошло, иначе бы я здорово влип. Досада угасла так же быстро, как и поднялась. Ну что ж, в таком случае клинок подождет, пока я не смогу восстановить силы полностью. Я вернусь за ним позже. Обязательно вернусь. Вряд ли его кто-нибудь отсюда умыкнет. Я был уверен, что кроме меня, знающего его секрет, клинок больше никто поднять не в состоянии. Я снова двинулся к Нори, неловко переставляя свинцовые от усталости ноги. И вот только сейчас, когда приступ эйфории от столь нежданной и радостной встречи с Нори прошел, мне показалось странным, что она до сих пор не поспешила мне навстречу. И вела себя она странно. Стояла и молча смотрела в мою сторону без тени улыбки на лице. Глаза холодные, как лед, в руках необычного вида оружия с лепестковым рылом. На тело Доса, лежавшее перед ней на расстоянии вытянутой руки, она не обращала никакого внимания, застыв в напряженном ожидании. «Оружие направлено на меня. Это еще зачем?» Что-то было с ней не так. Чем ближе я подходил, тем яснее мне становилось, что она мне не рада. Меня охватили дурные предчувствия. Я никогда не видел ее такой. От радостного возбуждения не осталось и следа. Оно погасло, словно угольки затухающего костра. Но я не замедлил шага, продолжая сокращать между нами расстояние и чувствуя, что куда-то опоздал. Мне оставалось одолеть всего десяток метров, когда она нажала на спуск. Я заметил движение ее пальца на оружии. «Нори!» — заорал я, мгновенно помертвев. В глаза ударила оранжевая вспышка, такая же беззвучная, как и та, что сразила осевого с помощником, только цвет поменялся. Я продолжал стоять. Я ничего не ощутил. Только глаза словно подернулись какой-то оранжевой мутноватой пеленой. Злоклятье! Я повернулся вокруг оси, глянул вверх. Дело было не в зрении. Силовой колпак. Надо мной раскинулся просторный силовой колпак диаметром метров в 20 и высотой в 5. Было отчего ощутить себя ошеломленным. Она заключила меня в силовую клетку, отрезав от окружающего мира. Мысленно выругавшись, я резко взглянул на нее сквозь оранжевую муть. «Что происходит, Нори? Что все это значит?» Несмотря на расстояние, голос напрягать не пришлось. Тишина над равниной стояла мертвая. «Ничего особенного, Никс». Она опустила оружие, полные чувственные губы тронула снисходительная усмешка, но в ледяном каком-то мертвом взгляде карих глаз не отразилось никаких чувств. «Просто я хотела поговорить с тобой». «Поговорить? А это еще зачем?» Я непонимающе ткнул пальцем в стенку силового купола. «Разумная мера предосторожности, Никс. Я ведь не знаю, что ты такое после всего, что здесь произошло». Меня даже озноб подрал по позвоночнику от этих бездушных слов. Теперь я уже не мог отмахиваться от того, что ее появление здесь было более чем странным. Каким образом она смогла покинуть ферму? Откуда у нее этот скутер? Как она смогла найти меня? Ответ мог быть очень прост, но мне он не нравился. Например, вопреки заверениям чужого, ферма все же смогла ее защитить, и теперь она действовала не по своей воле. Ее телом и разумом руководила чужая сила. Я имею в виду шерифа. Ее глазами на меня смотрел сейчас он. По словам Бигмана, пусть земля ему будет пухом, координатор был на это способен. Вспомнить хотя бы того летуна, следившего за нашим трассером, которого прыгун подстрелил на подступах к заброшенному городу. Трусливый, предусмотрительный подонок, постоянно прикрывающийся чужими жизнями. Но если это действительно так, то он убьет ее тут же, как только она станет для него бесполезной. Мне придется принять эту игру. Сделать вид, что я ничего не заподозрил, по крайней мере, пока не получу доказательств и не придумаю, как отвести эту угрозу от Нори. Если у меня вообще будет такая возможность. «Ты что, опасаешься, что я могу причинить тебе вред?» Я нахмурился. «Не из-за того ли, что ты забрала у Доса банка, с которой принадлежит мне?» «С чего это ты взял, что он принадлежит тебе?» Она, казалось, удивилась. «По праву наследования», — буркнул я. «Да нет, дело не только в этом, Никс. Я опасаюсь, что ты можешь сорваться и натворить дел, как только узнаешь истинную правду своего появления на Шелти и мою роль в этом. Не желаешь послушать?» Я помрачнел еще больше. Дурные предчувствия оправдывались, но несколько в другом ключе. «Да, Нори, спокойствие далось не без усилия. Я тебя слушаю». Я пристально посмотрел ей в глаза. «Если это действительно ты». Она изобразила снисходительную улыбку, не улыбнулась, а именно изобразила. Что-то было не в порядке с ее лицом. «Бедняга Никс, я не ожидала, что это так на тебя подействует. Ты здорово изменился. Но пора переходить к делу. Ты помнишь, как я оказалась в городе?» Помедлив, я напряженно кивнул. «Да, но почему ты об этом спрашиваешь?» «Я хочу открыть тебе глаза, Никс», — пояснила она. «Шериф меня не похищал. Мне никогда ничего не грозило в этом городишке по той простой причине, что я приемная дочь шерифа». «Вот как!» Я едва не рассмеялся над этим заявлением. «Ничего лучшего придумать не...» Неожиданно осознав, что это могло быть правдой, я осекся. Я задумался. Мысли завертели бешеный хоровод, выдергивая факты из общей неразберихи и укладывая в упорядоченную картинку кирпичик за кирпичиком. Странное появление Нори в городе, непонятное расположение к ней шерифа. По его поручению она преспокойно разъезжала с Досом Пламя, присматривая за последним, как она объяснила мне, позже возле фермы. И не менее странное спасение, явившееся ко мне в ее лице после покушения на Доса, причем в якобы угнанном трассере под завязку, укомплектованном оружием и продовольствием. В свете новой оценки прошлых событий совсем нетрудно предположить, что она заботилась о своей же собственной безопасности, вооружая нас, своих спутников. Мало ли что может случиться по дороге в погоне за голубым Банкосом. А ей просто необходимо было оказаться возле Банкоса в тот момент, когда он потеряет своего хозяина. Но она просчиталась. Лешук просто не взял ее, зная, что она собой представляет, уверяя меня с полным на то основанием, что с ней ничего не может случиться. Силы неба, да кто ж из шелтян поднимет на нее руку, зная, что она работает в паре с самим шерифом? И ведь Бигман там, на ферме, пытался предупредить нас об этом, пока его не успокоил чужой. Потом, возможно, эта информация оказалась намеренно стертой Нкотом, так как во время слияния от Бигмана я ее уже не получил, чтобы лишний раз не нервировать будущего героя. Все это могло быть правдой. Могло, но могло и не быть. «Ну что, дошло, наконец?» — поинтересовалась Нори все с той же снисходительной улыбочкой, прервав недолгую паузу. «Ты же не глупый парень, Никс. Тебе давно пора сообразить, что со мной что-то нечисто, как только ты увидел меня на толкучке Доса. Но ты втрескался в меня по уши и отмахивался от всего, что шло вразрез с твоими представлениями обо мне. Запросто принял все мои объяснения на ферме, как последний кретин. Влюбленный кретин». «Что молчишь? Скажи что-нибудь. Доставь мне удовольствие, назови меня последней дрянью или еще как-нибудь. Пожелай мне зла в своей излюбленной манере жителя Новой 2. Это так забавно звучит. Не хочешь? Трудно отказаться от прежних идеалов. Тем хуже для тебя». Я промолчал, но совсем по другой причине. Я слушал ее предельно внимательно, анализируя каждое слово, интонацию, жесты, движение глаз, собирал информацию, и обостренная после слияния чувствительность ко лжи сразу находила слабые точки. Большая часть того, что она говорила, была ложью. Я просто это знал. Собственно, шериф привез меня на Шелту лишь с одной целью, чтобы я могла как следует отдохнуть после напряженной учебы. Сдутым самодовольством продолжала Нори. «Я закончила престижный колледж на Тавелле. Остановка Войера на Шелте, конечно же, предусмотрена не была. Что делать такому роскошному кораблю в таком дремучем захолустье? Но шериф любит кататься с комфортом и потому выбирает лучшие посудины пассажирских трасс. Он немного поработал над капитаном космолайнера, и все замечательно устроилось». А заодно я попросила его прихватить с нами и тебя, но так, чтобы ты об этом не догадался. Ты даже не представляешь, насколько силен мой отчим как ментат. Благодаря тебе, Никс, я неплохо развлеклась во время перелета, и поэтому решила тебя поэксплуатировать еще немного. Ты должен меня понять. Не могла же я спать с местными выродками. Брезгливая гримаска. Но, надо признаться, меня здорово удивило, как к внушению шептуна у тебя оказался иммунитет. Это было даже забавно обнаружить тебя в своем уме и здравой памяти. Ты меня заинтересовал снова, когда я уже поставила на тебе крест. Я скованно усмехнулся, чувствуя в душе бурю. Рад за тебя. Очень предусмотрительно с твоей стороны брать с собой человека... жизнь которого отмерена 3 сутками. Как только игрушка надоедает, она самоуничтожается. Лучше не придумаешь. — О чем это ты? Нори вопросительно заломила левую бровь. Раньше я такой мимики за ней не замечал и отложил несоответствие в копилку памяти. — А, прости, ты же не знаешь об этом. Я не успел выболтать тебе эту подробность на Войере, так что ни о какой предусмотрительности речи не идет. В таком случае ты сильно рисковал, решив так поиграть со мной. «Да о чем ты, Галт, тебя задери?» Нори не употребляла местных выражений. «Отложим и это». «О чем? Да о том, что почтовая корпорация вживляет в своих курьеров взрывчатку ради гарантии, пресекая попытку бегства с вверенным грузом. И предоставляет 3 суток для связи по гипертранслятору, чтобы перевести реле детонатора назад». На Шелте гипертранслятора нет, и если бы не чужой, я бы давно перестал топтать землю под этим небом. На мгновение ее лицо дрогнуло и исказилось в неподдельном волнении, но самообладание быстро вернулось к ней. Чужое самообладание, погасив ее собственные эмоции. Шерифу, конечно, глубоко наплевать на мои слова излияния, но Нори это доставило боль. Я получил косвенное доказательство своей правоты в оценке ситуации. Она действовала. Не по своей воле. Ее невольная реакция также показала, что самое страшное с ней еще не случилось по каким-то причинам. Шериф оставил ей собственный разум, не вычистил, как своим людям перед битвой. Но, с другой стороны, выходит, она понимала, что ее руками шериф делает со мной и ничего не могла поделать с этим. «Прости, Нори, я должен был убедиться, иначе мог просто свихнуться. Все-таки ты мне нравишься больше, чем я». Элиот Никсарт полагал. 3 суток? Ну, Никс, «Мне бы этого вполне хватило», — она пожала плечами. «Кто ж знал, что придется остаться на больший срок? Этот ужасный Лешук вдруг решил взять с собой именно тебя. Я заметила этого урода, когда еще сходила с корабля. Он ошибался возле космопорта». И сразу поняла, что это именно тот случай, которого я ждала всю жизнь. Да, мне немало приходилось слышать о необыкновенных способностях этой расы, но, согласись, борьба за этот приз... Она постучала пальцем по голубому банкасу. Стоит затраченных усилий. И жизни, мысленно добавил я, снова чувствуя опасную близость подступающей неконтролируемой ярости. Вот он, явный сбой в рассуждениях. Она ничего не могла знать об этой расе. Только Транс и Лешук, последние из своего рода, знали друг о друге все, да совет ГФМ. О голубом же банкасе стало известно только на следующий день, когда Нкот показал его шерифу. Вот о нем слышать могли многие. Нкот наверняка был не первым, кому совет вручал подобную вещь для выполнения особо важного задания. Так что охота за ним началась лишь на следующий день после появления Нкота. Я спохватился, заметив, что Нори, точнее, шериф уже вне всяких сомнений, молча ждет комментариев к своей «исповеди» в кавычках, не спуская с меня ледяного взгляда. Свои выводы я решил пока оставить при себе. «Ты уже закончила? Тогда я кое-что тебе скажу». «Да, Нори, у тебя не жизнь, а сплошная удача. Отлично, провела время, детка. Будет о чем рассказать подружкам на тавелле», размахивая перед их носом голубым банкасом. «Одного не могу понять, дорогуша. Зачем ты все это мне рассказала?» «О, Никс, это так на тебя похоже. Ты не берешь в расчет простые человеческие желания». Она язвительно улыбнулась, чуть склонив голову на бок, разглядывая меня, словно властная мамаша нашкодившего сорванца. «Мне доставляет удовольствие видеть, как скверно люди иногда себя чувствуют. Ты ведь очень чувствительный и ранимый человек, Никс, хотя и зануда по жизни, и постоянно пытаешься спрятаться за маской полнейшего безразличия к происходящему, полагая, что ничего не заметно». Она еще не знала, что я стал другим. Никс действительно похож на того болвана, которого она описала, но здесь его не было. По крайней мере, я очень на это рассчитывал. Наложение личности, истинное и искусственное, не проходит бесследно, если пробуждение памяти происходит вот так, как у меня, спонтанно. Искусственная инность после окончания приговора должна удаляться аппаратно. У меня же получилось иначе, и винегрет из двух довольно разных личностей должен был еще утрястись в голове, если это вообще возможно и не разовьется в элементарную шизофрению. Так, на чем я там остановился? Из тебя бы вышел прекрасный психоаналитик, Нори. Ты все сказала или припрятал еще что-то на десерт? Для тебя ведь это удар в спину, то, что я сказал, верно? Она торжествующе усмехнулась, абсолютно уверенная в своей правоте. Фу, какая вульгарность. Ну и мерзкий тип этот шериф. Не потрудился даже как следует замаскироваться. Тут одно из двух. Или отсутствие мозгов, или избыток наглой самоуверенности. «Да что ты, Нори!» — я горько улыбнулся. «Ты ведь даже не предала меня. Я с самого начала нашего знакомства знал, что Никс для тебя всего лишь игрушка. А любые игрушки, как известно, быстро надоедают. Тем более, когда появляются новые. И какие? Голубой банкас! Богатство и власть вместо дешевой романтики и самокопания в морали и нравственности. Столь различные для каждого индивидуума». Нори фыркнула. «Твое самообладание, Никс, поистине не имеет границ, но я-то знаю, чего ты стоишь». «Видал я уже таких знающих. Ты все сказала? Тогда избавь меня от своего общества, попросту говоря, убирайся». «Ну хорошо, Никс, раз ты так торопишься, то закончим обмен любезностями», — проговорила Нори, довольно улыбаясь. «Я приготовила тебе сюрприз. Видишь ли, силовая сфера вокруг тебя не пропускает воздух. Поэтому жить тебе осталось ровно столько, сколько ты сможешь дышать». И она эффектно умолкла, наблюдая, как я отреагирую. Я невольно нахмурился. Вот это уже серьезней. Шериф, похоже, решил прикончить меня довольно садистским способом, но моим ответом было угрюмое молчание. Я не мог понять, зачем шерифу весь этот спектакль. Может, ему, как Досу, что-то от меня нужно. В таком случае не мешало бы выяснить, что именно, если это действительно так. Потому как не исключено, что координатор — просто махровый садист, и подобные сцены доставляют ему неизъяснимое наслаждение. Но попробовать стоит. «Честно говоря», — заметила Нори, не дождавшись ответных слов, — «сперва я собиралась сузить поле до размеров твоего тела, чтобы вызвать быстрое удушье и смерть. В этом случае казалось бы для тебя мучительной. Но разговор с тобой меня растрогал, я, наоборот, расширю границы сферы». Пока она говорила, ее пальцы что-то подкрутили на прикладе странного оружия, умевшего создавать силовые колпаки. «Благодарю, детка», — я отвесил любезный поклон, — «поясничая через силу. Твое великодушие не знает границ, только я никак не могу взять в толк, что же я тебе такого сделал. Почему бы тебе просто не оставить меня в покое? Даю слово, что не буду преследовать тебя из-за Банкаса, язык буду держать за зубами, никто от меня о нем не узнает». «Извини», — она пожала плечами, наводя свое оружие на силовую полусферу. «Теперь ты слишком много знаешь обо мне». Я сжал зубы, в который раз с трудом сохранив самообладание. «Дай мне только до тебя добраться, шериф, и я заставлю тебя сожрать собственное сердце, проклятый ты подонок, только за то, что ты сделал с Нори, заставив ее играть эту паскудную роль. Или выжгу тебе позвоночник, как Велсайту, и сделаю так, чтобы ты какое-то время еще пожил, осознав, что подыхаешь мучительной смертью». Полыхнула оранжевая вспышка, и поверхность полусферы скачком раздалась вширь, остановившись буквально у носков полусапожек Нори. «Ох, какая досада!» — Нори изобразила беспокойство. «Кажется, теперь к тебе попали твои друзья Дос и Кенгш». Я лишь досадливо дернул уголком губ. Могла и не говорить, и так все уже ясно. Неподвижные тела Доса, Пламя и Кенгши действительно попали теперь под колпак. Прежний радиус увеличился метров на 10, захватив место, где я пришел в себя на рассвете и, соответственно, добавив объема. Хотелось бы знать, насколько хватит этого воздуха. При этом глайдер Доса остался снаружи, вне моей досягаемости. Да, кто бы ни стоял за ее действиями, он точно не собирался выпускать меня отсюда живым. Но какой изощренный способ убийства! Понятное дело, весь этот спектакль продуман заранее, но что-то мне не хотелось играть по чужому сценарию, в конце которого наверняка была записана мольба о снисхождении. Злоба его задрало. Распинаться перед ним я не собирался. Еще не всю гордость растерял. «Что же ты не весел, Никс?» Глумливый голос прервал мои размышления. «Разве тебя не радует, что такая крутая компания скрасит последние минуты твоей жизни?» Я промолчал, уставившись в сторону. Не хотелось мне смотреть на нее, когда она была вот такой. В груди ныло так, словно кто-то воткнул в нее нож, да так и оставил, и с каждым ударом сердца острое лезвие кромсало его все сильнее. От ярости темнело в глазах, и сдерживать ее было все труднее. Ключ Мобра по очищению сознания жесткой щеткой раз за разом проходил по мыслям и эмоциям, выметая черную желчь, но, похоже, где-то лопнул бездонный сосуд, и желчь текла снова и снова. Умом я понимал, что сейчас Нори просто марионетка, выполняя чужую жестокую волю, но сердце ожесточалось, восставало и против самой девушки. Трудновато будет избавиться от негативных ощущений, когда это все закончится, и Нори снова станет само собой. И мне, и ей тоже, но это после. А сейчас мне каким-то образом надо выжить. Не получив ответа, Нори холодно улыбнулась, вероятно, решив, что играть со мной больше нет смысла. «Последний совет, Никс. Через некоторое время действие парализатора закончится, и ты встретишься с Досом Пламя и его помощником лицом к лицу. Тот из вас, кто выйдет победителем, проживет, как понимаешь, дольше». «Почему ты думаешь, что я приму участие в этой бойне?» — сквозь зубы процедил я. «Потому что Дос примет участие обязательно», — она пожала плечами. «Что с тобой, Никс? Ты внезапно поглупел? Не перебивай меня больше, а то я могу и разозлиться, и применить первоначальный вариант с быстрым, но мучительным удушьем. Так вот, так как их будет двое, то я дам тебе фору. Суть ее такова. Один из твоих противников не тот, за кого себя выдает. Эта парочка состоит из человека и синтета, синтетического андроида. И если ты вовремя поймешь, кто из них хозяин, и сумеешь его уничтожить, то второй противник автоматически отпадет. Слуга сделает все, чтобы защитить своего хозяина, но лишь пока тот жив». Я криво усмехнулся. Догадался, наконец, для чего все это затеяно. Здорово же Нкот напугал координатора своей силой, если тот боится тени Лешука даже после его смерти. А тенью Нкота для него, несомненно, сейчас был именно я. Я попытался напугать Доса, а шериф сам решил, что я кое-что унаследовал от чужого и захотел проверить мои способности с безопасного для себя расстояния. Этакий небольшой эксперимент, но информация о Досе и его помощнике была для меня откровением. Только почему все пути снова сошлись на мне, будь оно все проклято? Мало мне вчерашнего сражения? На этом все, Никс. Молчи, сколько влезет. Я еще немного побуду с тобой, подожду, пока твои друзья очнутся, чтобы ты не прикончил их, воспользовавшись их состоянием. Все будет справедливо. А потом я вас покину. Сражение обреченных меня не интересует. Она встала на подножку скутера и забралась в кабину. «Постарайся не приближаться к Досу, Никс», — предостерегла она уже оттуда. «Иначе я передумаю насчет сферы, и тогда мгновенное удушье». Полупрозрачный тонированный колпак кабины захлопнулся. Я продолжал стоять, как истукан. «Силы зла! Пройти через весь этот ад и попасться шерифу!» Я мысленно застонал, сжав кулаки. Думать обо всем этом было просто невыносимо. В бессильной ярости я повернул голову. До Доса примерно метров 10, до Кенгши чуть больше. Распростертые на сырой темной земле тела пребывали в неподвижности, но скоро они должны были очнуться и вступить со мной в смертельную схватку. В который раз мне предстояло это проделать? Ненавижу. Ненавижу все эти проклятые смертельные стычки, когда приходится отстаивать свою жизнь в борьбе не со стихийными силами природы, не столько по воле случая обстоятельств, сколько по чьей-то извращенной человеконенавистнической прихоти. Но, несмотря ни на что, я не собирался сдаваться.